Глава 22. Идеальная степень опьянения – это когда уже поешь, но еще не падаешь. Так вот, мое сердце пело. Но сама я, к сожалению, уже слишком плохо держалась на ногах. И если б тонкие, но невероятно сильные руки Кали не удерживали меня, вероятно, я бы уже упала. И что вы думаете? Опять меня засосало в переход в одном халате, который был на размер меньше необходимого. На этот раз даже без тапочек. Я не удержалась от смешка. Лазурное с легким фиолетовым оттенком небо Бианы жарко улыбалось мне, вновь прибывшей попаданке. Единственное, что несколько омрачало возвращение, это желание матери Ириних меня убить. И как не вовремя навалилась очередная волна опьянения. Огляделась по сторонам, не понимая, что происходит. Женщина смотрела куда-то в сторону и рычала, совсем как дикая кошка. Моя спина упиралась в белую колонну, чуть впереди начинался красивый голубой водоем, выложенный мрамором. А дальше толпа странных созданий всех мастей сражалась с воинами в черных доспехах и множественными изображениями зеленой змеи. И вдруг я услышала знакомый голос. «Лера!» От толпы воинов отделилась мощная фигура. Толстые, немного растрепавшиеся косы уходили со лба назад тремя гребнями на знакомый псевдоиндийский манер. Из-под тонкой кольчуги на шею выползали черные молнии татуировки, к которой было так сладко прикасаться губами. Мягкий рот, который умел быть таким обжигающе нежным, судорожно сжался. И глубокие ослепительно-сиреневые глаза, полные ярости, гнева и восторга, смотрели прямо на меня. «Лиран!» – прошептала я, задыхаясь от сдавливающего грудь счастья. В этот момент он сделал круговое движение уже знакомым мне мечом, отбиваясь от высокого существа, похожего на человекоподобного медведя. Символы на клинке сверкнули зеленью в тот самый момент, когда лезвие вошло в тело нелюдя. Сперва ничего не произошло, словно медведь не чувствовал боли. Но стоило загореться буквам, как он зашипел и растворился в воздухе. Только через несколько мгновений мне стало ясно, что это был Ириний, агрессивный и очень сильный. И магические символы на оружии отправили его обратно в Эреб. «Стой, где стоишь, человек!» — крикнула мать, вжимая меня в колонну в тот самый момент, когда Лиран одним прыжком преодолел половину расстояния, разделяющего нас. Я заметила, что его тело вновь было располосовано ранами, но, слава богу, пока не такими глубокими, как в тот первый раз. Лиран Дайше замер, как вкопанный. Стоило ему увидеть ту, что сжимала мое горло тонкими пальчиками. «Кали?» — хрипло спросил он, глядя на нее расширившимися глазами. «Как же в этот момент мне стало страшно! А вдруг он все еще любит свою жену? Кем бы она ни стала? Вдруг позволит ей убить меня?» Просто потому, что не сможет драться против собственной мертвой возлюбленной. «Мое имя — Энгерлена Вардеральин», — пропела она гордо голосом, от которого на мгновение замерли все Иринии на поле. «И я — мать!» Ее тонкие руки распахнулись в стороны, словно крылья. Толпы духов Эреба завыли в одном благоговейном восторге. И бой продолжился. Лиран не сводил с нее глаз и медленно, еле заметно приближался. Только эти его осторожные движения, напоминающие поступь крадущегося тигра, и успокаивали мое расшалившееся воображение, подсказывая, что мужчина не позволит этой твари обмануть себя. «Как скажешь, дорогая», — ответил Лаед. Это его дорогая больно резанула ухо. «Ты скучал по мне, милый?» — вдруг томно произнесла она и резко добавила. «Еще шаг, и я разрежу ей глотку». По моей шее скользнули нечеловечески острые когти. Было больно, но не сильно. Главным для меня сейчас стало совсем иное. «Очень скучал», — ответил Лиран и послушно замер на месте. «Спускайся, обними своего мужа, дорогая». Кали хищно улыбнулась, обнажив белоснежные зубы. «Не держи меня за идиотку, Лаед! Стой на месте! Да, я еще недостаточно сильна, чтобы драться». «Но мне хватит секунды, чтобы убить ее, а потом я примусь за тебя». «Скажи, чего ты хочешь?» — бесцветно произнес мужчина, замирая. Мать Иринихи улыбнулась. Молниеносно вскинула руку, и земля вокруг алтаря задрожала. Вода в бассейне забурлила, поднимаясь вверх, отрезая нас от всего вокруг. Лиран широко распахнул глаза. Даже мне было ясно, что Кали обладала практически уникальной для этого мира магией. Никакие травки и песнопения, распространенные здесь, не могли повторить эти ее фокусы. Я надеялась лишь на то, что Лаета по прозвищу Тень не зря нарекли отступником, и мощь проклятой материи сможет дать отпор матери Ириней. Удерживая трясущуюся ладонь в воздухе, мать толкнула меня на мраморную плиту под колонной. «Лера!» — услышала я крик Лерана по другую сторону водяной стены. А потом лицо Кали вдруг исказило судорога боли. Брови сдвинулись, и она захрипела, схватившись за горло. «Слишком слабое тело!» — раздался сиплый женский голос. Она оперлась о плиту, склонившись надо мной. Белые, как пепел, волосы коснулись моего лица. Магия, отделяющая нас от окружающего мира, тут же исчезла. Кали нависла надо мной, стремительно сокращая расстояние. Ее скривившиеся в голодном предвкушении губы приближались ко мне так, словно она собиралась меня съесть. А я не могла пошевелиться. Руки и ноги будто приросли к камню. «Нет!» — воскликнула я, пытаясь хотя бы отвернуться. И в этот миг она впилась в мой сдуру, открывшийся в крике рот. Сразу захотелось спать. Ужас и накатывающий волнами холод проник в тело, распространяясь по венам, как живая смерть. Это и была бы смерть, если бы вдруг Кали пронзительно не завизжала, разрывая мертвый поцелуй. Вяло подняла голову, чтобы посмотреть, что произошло. Мать Ириней одной рукой держалась за бедро, а во второй со страхом сжимала извивающийся кинжал Лирана. Кайла шипела в бледное лицо врага, пытаясь острым хвостом-лезвием полоснуть женскую ладонь. Кали с отвращением отбросила живое оружие, неверящим взглядом всматриваясь в окровавленную ладонь. В этот момент в нескольких метрах от нее приземлился в прыжке Лаед, оперся ладонями о камень, и тут же вспыхнула зеленью его татуировка. Мать Ириней едва успела отклониться, как в то место, где она только что стояла, ударил поток материи. Зеленый столб с грохотом проник в камень. По алтарю пошли трещины. «Нет!» — воскликнула женщина, увидев, как центральная колонна начала медленно разрушаться. «Ты за это ответишь!» — прошипела она. «Огненный шершень!» В ответ на этот крик рядом с Лираном возник высокий монстр. Он отдаленно напоминал человека, облитого нефтью, с осиными крыльями. По мглистым глазам, мелькнувшим на секунду, стало ясно, что это обсидиановый Ириней. А затем в ладони матери вспыхнула прозрачная плеть. Ее конец болтался по мраморной плитке, и всякий раз, касаясь ее, высекал искры. В это время на меня сверху полетели камушки от разрушающейся колонны. Встать при этом все никак не удавалось. Кали замахнулась своим оружием, целясь в распластанную меня. И когда искрящийся хвост уже опускался, на его пути возникла белая фигура огромного тигра. «Фьор!» — воскликнула я, но он не повернулся. Острые зубы перехватили плеть, хищник, шипя, вырвал оружие из женских рук и с ненавистью отбросил. Его морда оказалась опалена до черноты, а изо рта лилась самая настоящая кровь. Однако, не достигнув земли, алые капли растворились в воздухе. «Я был бы тебе благодарен, если бы ты слегка поторопился», — рыкнул кот. Я с удивлением обнаружила, что он обращается к Лирану. «Стараюсь», — бросил Лаед, делая широкий взмах блестящим от рун мечом, пытаясь достать черного шершня. Но каждый раз тот взлетал в воздух, не давая к себе прикоснуться. «Фьоралин, предатель!» пропела с ненавистью мать Ириней. «Я не присягал тебе, Энгерлена», качнув головой, ответил тигр. «А значит, и не обязан подчиняться». «Ты выбрал людей», заверещала блондинка так, что стало больно в ушах. Поле Ириней, дерущихся в этот момент с воинами Лаета Дайше, взвыло в ответ. На этот раз Фьор промолчал. «Меняемся местами», крикнул Лиран и тут же прыгнул на мать. Сверкнул в воздухе исписанный буквами клинок. Женщина отшатнулась от оружия, прижимаясь к столбу. Фьор занял место Лаета, взлетев в воздух за шершнем. «Кайла!» — крикнул Лиран, направив руку в сторону матери Ириней. Зачарованный кинжал поднялся в воздух и метнулся к горлу Кали. Но когда лезвие достигло цели, женщина уже не была на месте. Она растворилась в воздухе. Мужчина подскочил ко мне и светящимися зеленью ладонями легко поднял меня с алтаря. Я прижалась к горячей груди, слыша лишь биение его сердца. «Лиран!» – прошептала, улыбаясь. «Я так скучала!» Сиреневый взгляд сверкнул щемящей тоской. Он с силой прижал меня к себе и поцеловал. Мягкие губы обожгли жаждой, радостью, восторгом, любовью, всем тем, что разрывало, и мою душу тоже. И вдруг он отстранился и с изумлением спросил. «Ты что, пьяна?» Пришлось стыдливо покраснеть. «Я бы не стал вас отрывать, если бы не думал, что вы захотите еще немного пожить», раздался голос Фьора, который уже давно достал шершня и теперь деловито сидел у него на груди, смотря куда-то вверх. «На вас вот-вот обрушится алтарь материи». Лиран тоже поднял голову и увидел. Центральная колонна комплекса полностью треснула и начала стремительно рассыпаться. На миг он задержался, бросив странный взгляд на капли крови матери Ириней, обогревшие белый камень. Затем спрыгнул с плиты вместе со мной на руках, словно я вовсе ничего не весила, и в несколько прыжков покинул опасное место. Кали больше не появлялась. Остальные, Иринии, увидев, что алтарь с грохотом превратился в пыль, а мать исчезла, стали потихоньку покидать поле боя. Кажется, этот маленький апокалипсис наконец закончился. «Лиран!» – произнесла я, как только мужчина поставил меня на ноги. Обняла его за шею, прижимаясь к широкой груди. И только через секунду поняла, что Лаед больше не касается меня. «Лиран! Прости, что сбежала!» – тут же сказала я, глядя в холодные сиреневые глаза. Он не отводил от меня взгляда и молчал. Фьор многозначительно улетел в сторону. «Скажи что-нибудь, прошу тебя!» — попросила я, пытаясь погладить его напряженные скулы, коснуться плотно сжатых губ. Лиран не препятствовал мне, но вдруг перехватил мою ладонь, крепко сжал ее, на миг закрыв глаза, и тут же отпустил. «Возвращаемся в замок!» — раздался его ледяной ответ. «Придворные маги уже наверняка почувствовали приход матери Ириней. А это значит, что у нас меньше суток до появления короля».